Глава 8. Блицкриг. Если Россия для русских, то Буркина-Фасо для буркина-фасовцев или буркина-фасонцев? Нет, неверно. Россия не только для русских. Россия для россиян. Значит, если Россия для россиян, то Буркина-Фасо для буркина-фасян? Впрочем, почему это Россия для россиян? А если какой-нибудь буркино-фасянин, например, захочет перебраться в Россию и стать ее гражданином? Если он искренне любит Россию и готов служить ей верой и правдой? Почему нет? Кто будет против? Питерцы. Против будут питерцы. Эти представители высшей расы, эти основатели человеческой культуры и цивилизации. Как вспомнишь, что В.В. Путин тоже из Питера, так диву даешься. Он ведь совсем не такой. Он хороший. Однако мы отвлеклись. Давайте скорее вернемся к нашему герою и поболеем за его дальнейшее успешное продвижение. Выбравшись из призрачного города, Щукин очутился в долине древних игровых консолей. Темно-синее небо над головой сияло стерильной киберпространственной сеткой. Чего там только не было в этой долине. И Nintendo, и Sega Mega Drive, и PlayStation, и Dendy, и 8-битные, и 16-битные. Картриджи, джойстики, мерцающие неутомимыми Super Mario дисплеи. Ах, сколько раз из-за этого всего дети прогуливали школу. Сколько адреналина и счастья некогда дарили они. Щукин приятно удивился, выудив из груды приставок советскую игру «Электроника», в которой волк из мультфильма «Ну погоди» собирает в корзину куриные яйца. Однако он удивился еще больше, когда вдруг грянул гром, сверкнули молнии, и перед ним возник фантом Алексея Пожитного, легендарного создателя культовой игры «Тетрис». Бородатый симпатяга предложил сыграть. Сыграть в «Тетрис». Приз за победу — наклейка «Мороз по коже». Щукин согласился, не задумываясь. Несколько суток он играл бодрячком, однако уже через недельку начал скисать, а через месяц с мозолями на руках и бородой, как у самого Пожитного, сдался. «О, горе мне!» — завопил он. «Прости меня, моя Россия! Я недостоин быть твоим героем. Я жалкий неудачник. Что же делать? Какой позор!» «Все в порядке», — объявил добродушно улыбающийся Пожитнов. «Не отчаивайся. Тетрис — это игра, в которую невозможно выиграть. Более того, тебе не удастся в ней выиграть не только потому, что она может длиться почти вечность, а потому что рано или поздно тебе выпадет такая последовательность фигур, уложить которую без пробелов никак не получится. Короче говоря, «Тетрис» — это неизбежно проигрышная игра. Однако ты только что установил мировой рекорд. Ни одному человеку еще не удавалось набрать столько очков. Поздравляю! Мороз по коже — твоя!» «Ура!» — обрадовался Щукин. «Спасибо огромное!» Номер 8. Владимир Высоцкий неистово терзает гитару, на которой вместо струн натянуты нервы. «Отлично! До полной коллекции осталось 3 штуки!» «Желаю удачи!» — сказал Пожитнов. «Слыхал я, что ты намерен сразиться с самим Экспансиусом. Это грозный противник. Тебе нужно серьезно подготовиться. Отправляйся в волшебный лес, разыщи там православных эльфов и попроси усилить магическими заклинаниями твой челябинский тапок. А чтобы они тебя признали, назови пароль. Рэмбо и Сталлоне одно и то же». Щукин так и сделал. Поблагодарив еще раз Пожитного, он отправился в волшебный лес и уболтал эльфов прокачать тапок. Узнав о героической миссии Щукина, православные эльфы посовещались и подарили ему 10-й номер наклейки «Мороз по коже». Диковатого вида Менделеев снимает пробу у самогонного аппарата весьма замысловатой конструкции. Возрадовавшись и поблагодарив ушастых существ, вооруженный магическим тапком, Щукин прямиком устремился к Экспансиусу. Местоположение злодея нетрудно было определить по исходящим от него волнам темной энергии. Враг действительно оказался грозным страшилищем. От ужаса Щукин почувствовал самый настоящий мороз по коже. Он едва было совсем не окоченел, но, помня о родине, далекой матушке России, сумел мобилизовать все свои силы и атаковать врага. Супертапок не подвел. Экспансиус тотчас завибрировал и, позабыв, что он злодей, принялся излучать во всех направлениях и на сверхвысоких скоростях одну только позитивную энергию, преисполненную любви, мира и дружбы. В благодарность за свое чудесное преображение Экспансиус подарил Щукину наклейку и просил передать огромный сердечный привет глубоко уважаемому всеводителю России В.В. Путину. Щукин торжествовал. 7-й номер был у него. Ломоносов выращивает в алхимических колбах страховидных демонов. До полной коллекции остается один единственный 12-й номер. Где же его искать? 12-й номер у меня!» — раздался вдруг чей-то мерзкий голос, и пред Щукиным возник индивид необычайно гнусной наружности. «Я наглый питерец!» — объявил он. «Я следил за тобой с самого начала и ждал, когда ты соберешь все наклейки. Хочешь получить последнюю?» «Хочу, конечно. Дай мне ее, пожалуйста. Мы ведь как-никак соотечественники». «Еще чего! Какой ты мне соотечественник? Ты же не питерец. Ты презренный провинциал. Вне Питера нет цивилизации. Одно быдло. Так что хрен тебе!» «Но мне очень нужна эта наклейка», — скрывая обиду, сказал Щукин. «Что ты хочешь взамен?» «Взамен? Да что с тебя взять, кроме анализов?» — мерзко ухмыльнулся наглый питерец. «Предлагаю сыграть, как в старые добрые времена». «Ах, вот оно что! Я, значит, проходил длинный опасный путь, рисковал жизнью, в то время как ты просто наблюдал, пока я сделаю всю грязную работу. И теперь ты предлагаешь мне поддаться на эту провокацию? Рискнуть всей коллекцией из-за одного номера? Положиться на удачу и счастливый случай? Это несправедливо. Это нечестно. Это абсурд!» От возмущения Щукин весь побагровел и отчаянно сжал кулаки. «Остынь, плебей!» — посоветовал наглый питерец. «Ты что, вчера родился? Где это ты в нашем мире справедливости видывал? Жесткая конкуренция — двигатель эволюции. Умей вертеться, иначе съедят. Такова жизнь, ничего не поделаешь. Короче, играешь или слабо?» «Играю!» — сквозь зубы процедил Щукин. Наглый питерец зловеще хлопнул в ладоши. «Вот так бы сразу!» — провозгласил он. «Давай, камень, ножницы, бумага. Помнишь хоть, как это делается, чудик?» Щукин помнил. Он сосредоточенно представил священный образ великого всеводителя России, всеблагого Владимира Владимировича Путина, и, концентрируясь на нем и взывая к нему о поддержке, выиграл жеребьевку, получив тем самым право первым хлопнуть по стопке разыгрываемых наклеек. Не позволяя радости первого успеха вывести себя из равновесия, Щукин продолжил концентрацию на образе всеводителя, подкрепив ее глубоким чувством любви к родине и всем живым существам, даже таким подлым и скверным, как наглый питерец. Удар, и вся стопка наклеек перевернулась разом. «Чистая победа!» «Ура! Ура!» — ликовал Щукин. «Номер 12! Последний номер 12!» Номер 12. Проголодавшийся в космическом полете Гагарин перекусывает белкой и стрелкой. «Рано радуешься!» — сказал наглый питерец. «Гони назад мою наклейку, и все остальные тоже. А не то пристрелю, как собаку!» И в самом деле в его руках появился наган. «Ты чего это? Все ведь по-честному!» — не веря собственным глазам, залепетал Щукин. В ответ наглый питерец лишь нагло ухмыльнулся и убедительно взвел курок. Несчастный Щукин едва не упал в обморок от горя, как вдруг, откуда ни возьмись, появился отряд спецназа и вмиг скрутил мерзавца. Тут же подоспела скорая помощь. Заботливые врачи измерили Щукину пульс, закутали его в теплое одеяло и угостили чашкой горячего чая с вкусной шоколадкой. Затем нашего героя доставили в Кремль, где в огромном сияющем зале, полном высокопоставленных лиц, заслуженных деятелей и прочих знаменитостей, состоялась церемония награждения. За проявленную отвагу и преданное служение Родине Щукин удостоился награды и личной благодарности самого Владимира Владимировича. Все аплодировали. Под звуки парадного оркестра в мирное небо взмыли разноцветные воздушные шары.